нет слов, лишь взгляд в зевенту ства. Толпы сжаты в разных тонах. Ритм труда, дым стали клея. Руки строят мир не для себя. Ряды людей размерим вдох, часы отсчитывают срок. Труд как молитва или долг, один и тот же замкнут кружок. Город живет, не гаснет свет, не он сменяет древний след. Толпа едина, спора нет, поток как кот не дани. Поток быстрее в сотни раз. Глобальный ритм идет волной, но корень стар, он под землей. Тяжело без вина, без лица. Время людей и одна стезя. Пластик данные, новый культ. Жизнь превращает. Есть новый шаг, и тишина хранит очаг.